Глава 4. Утром Лили нашла на подносе с завтраком записку от хозяйки дома. «Драгоценная Лили, если для тебя не будет слишком обременительным сойти вниз к 10, не могла бы ты заглянуть ко мне в кабинет и помочь в одном скучном дельце?» Лили смахнула записку на пол и со вздохом рухнула на подушку. «Ей будет слишком обременительно сойти вниз к 10. В Беломонте это было все равно, что встать с первыми лучами солнца». И она слишком хорошо знала, какое именно скучное дельце ее ожидает. Хозяйскую секретаршу, мисс Праг, срочно вызвали куда-то, и теперь некому писать записки, заполнять карточки для обеденного стола, отыскивать потерянные адреса и выполнять прочую светскую рутину. Подразумевалось, что мисс Бар должна срочно заполнить лакуну, и обычно она безропотно признавала свои обязанности. Однако сегодня это обострило ощущение зависимости, возникшее у Лили вчера при изучении чековой книжки. Все, что ее окружало, способствовало непринужденности и приятности. Окна были распахнуты навстречу искрящейся свежести сентябрьского утра. Меж пожелтевших кустов она заметила живые изгороди и цветники, постепенно уводящие от линейной правильности клумб и дорожек в свободные извивы парка. Горничная разожгла в камине небольшой огонь, и он весело перемигивался с косыми солнечными лучами, лежавшими на темно-зеленом, как мох, ковре и ласкавшими изогнутый бок старинного инкрустированного стола. К кровати был придвинут столик с подносом, на котором так гармонировали друг с другом фарфор и серебро, и букетик фиалок в тонком стакане, и письма поверх аккуратно свернутых свежих газет. В этих продуманных атрибутах роскоши не было для Лили ничего нового, но хоть они и составляли часть привычной для нее атмосферы, она по-прежнему оставалась чувствительной к их чарам. Их вид вызывал в ней ощущение избранности, причастности ко всем утонченным демонстрациям богатства. Однако так называемая «просьба» миссис Треннер внезапно напомнила Лили о ее зависимости, она встала и оделась в таком раздражении, которого, будучи весьма благоразумной, обычно себе не позволяла. Зная, что подобные эмоции оставляют след не только на лице, но и в характере, она сочла маленькие морщинки, обнаруженные ночью, предупреждением впредь быть осмотрительнее. Миссис Треннер приветствовала ее, как ни в чем не бывало, и это усилило раздражение Лили. «Ты вытаскиваешь человека из постели в такой ранний час, чтобы, сияя свежестью, он делал для тебя монотонную бумажную работу. Тогда и понять, что испытываешь особое уважение к его жертве». Однако в голосе миссис Треннер не было и намека на это. «О, Лили, как это мило с твоей стороны!» Только и вздохнула она над ворохом писем, счетов и прочей домашней корреспонденции, коммерческий дух которой плохо сочетался с элегантностью письменного стола. «С самого утра просто кошмар сегодня», — прибавила она, расчистила немного пространства в самом центре беспорядка и встала, уступая место мисс Барт. Миссис Треннер была статна и белокура. Высокий рост выгодно скрадывал ее полноту. Ее румяная блондинистость сохранилась без особых видимых потерь, несмотря на 40 с лишним лет бурной и бесполезной деятельности, разве что черты лица несколько утратили прежнюю живость. О ней трудно было сказать что-нибудь определенное, кроме того, что, обладая чрезмерным инстинктом гостеприимства, она, казалось, могла существовать только в качестве хозяйки, окруженной толпой гостей-нахлебников. Коллективная сущность интересов миссис Треннер избавила ее от обычного женского соперничества. Единственное сильное чувство, которое она способна была испытывать – ненависть ко всякой женщине, которая может накрыть более пышный ужин или развлечь гостей лучше, чем она. Поскольку ее светские таланты, подкрепленные банковским счетом мистера Треннера, почти всегда сулили ей триумф, успешность развела в ней беспринципное добродушие по отношению к прочим представительницам ее пола, и в личной классификации друзей мисс Барт, мисс Треннер не значилась среди тех, с кем надо держать ухо востро. «Как бесчеловечно поступила со мной Праг», — посетовала миссис Треннер, когда ее подруга села за стол. Сказала, что у нее сестра вот-вот родит. Как будто созывать гостей легче. Теперь меня ждет страшный конфуз и ужасный скандал. Еще из Таксида я пригласила стольких людей на следующую неделю, а теперь куда-то подевала список и не могу вспомнить, кто же в нем. На этой неделе меня тоже ждет грандиозный провал, и Гвен Ван Осбург вернется домой и станет рассказывать матери о том, что гостям у меня скучно. Я действительно собиралась позвать Визерлов. Это Гас не доглядел. Они не одобряют Кэрри Фишер, видите ли. Как будто можно не приглашать Кэрри Фишер. Да, она сглупила со вторым разводом. У Кэрри всегда всего чересчур, но, по ее словам, единственный способ получить от Фишера хоть пенни — это добиться алиментов. У бедняжки Кэрри каждый доллар на счету. Элис Визерл выглядит нелепо, шипя на каждом углу, что не желает встречаться с Кэрри Фишер. Как подумаешь, куда только катится общество? Не помню, кто сказал мне, что развод и аппендицит — две напасти, которые нынче встречаются почти в каждой семье. К тому же только Кэрри умеет поддерживать Гаса в хорошем настроении, когда ему кажется, что у нас полон дом зануд. Ты заметила, что все мужья расположены к ней? Я имею в виду все, кроме ее собственных. Очень находчиво с ее стороны посвятить себя занудам. Тут обширное поле деятельности, и все оно в ее распоряжении. Несомненно, в накладе она не останется. Мне известно, что Гас дает ей в долг, но я сама бы приплачивала ей за его доброе расположение духа, так что жаловаться мне не приходится. Миссис Тренер сделала паузу и молча наслаждалась, наблюдая, как мисс Барт старательно разбирает ее перепутанную корреспонденцию. «Но если бы только Визерл и Кэрри», — резюмировала она жалостным тоном, — «по правде сказать, эта леди Крессида Райс страшно разочаровала меня». «Разочаровала? Вы были с ней прежде знакомы?» «Слава богу, нет. До вчерашнего дня не встречалась с ней. Леди Скидоу передала с ней письма для Ван Осбургов. До меня дошли слухи, что Мария Ван Осбург созывает на этой неделе большой прием в честь гостей. Ну, я и решила, что будет забавно переманить леди Крессиду. А Джек Степни, который знал ее еще в Индии, все устроил. Мария пришла в ярость и даже имела наглость заставить Гвен добыть для нее приглашение сюда, чтобы они не остались совсем уж в стороне. Но если бы я заранее знала, что собой представляет леди Крессида, то с радостью спихнула бы ее им. Я-то думала, что все друзья Скидоу — занятнейшие люди. Но вы же помните саму леди Скидоу? Временами мне просто приходилось отсылать девочек из комнаты. К тому же леди Крессида приходится сестрой герцогини Белчерской. Я, естественно, предположила, что они одного поля ягоды. Но кто разберет эти английские семьи? Они так многочисленны, и кого в них только нет. Оказалось, что леди Крессида — поборница строгой морали, пасторская супруга, миссионерствующая в трущобах Ист-Энда. Только представьте, сколько неудобств мне с этой пасторшей, которая носит индийские украшения и увлекается ботаникой. Она вчера вынудила Гаса таскаться с ней по всей оранжерее и чуть не уморила его, выспрашивая название каждого растения. Наверное, решила, что он садовник. Возмущенный голос мисс Тренер вознесся на крещендо. «Ну, может, присутствие леди Крессиды заставит чету Визерл стерпеться с Кэрри Фишер», — примирительно сказала мисс Барт. «Очень на это надеюсь. Но леди способна уморить со скуки кого угодно, а если она по своему обыкновению еще и брошюры начнет раздавать, это будет уже чересчур. И ведь что самое обидное, она бы очень пригодилась мне в свое время». Ты знаешь, что раз в год мы принимаем епископа, и она могла бы задавать нужный тон. «Мне вечно не везет во время его визитов», — добавила мисс Тренер, чьи теперешние несчастья усугубились от наплыва воспоминаний. «В прошлом году Гас забыл, что епископ здесь, и зазвал к нам Уинтонов и Фарли. На всех 5 разводов и 6 комплектов детей». «А когда леди Крессида собирается уезжать?» — поинтересовалась Лили. В отчаянии миссис Тренер закатила глаза. «Дорогая моя, если бы я знала, я так торопилась отбить ее у Марии, что не уточнила сроки визита, а Гас слышал, как она упомянула, что останется здесь до весны». «Останется здесь? В этом доме? Не говори чепухи, в Америке! Но если никто ее больше не пригласит, знаешь... Эти люди никогда не останавливаются в гостиницах. «Наверное, Гасс это сказал, чтобы вас напугать». «Нет, я слышал их разговор с Бертой Дорсет, мол, у нее есть полгода на все про все, пока ее муж проходит лечение в Энгадине». «О, видела бы ты стеклянный взгляд Берты». «Но это не шутки. Если она останется на всю осень, то все испортит. К великой радости Марии ван Осбург». Яркая картина этого воображаемого торжества вызвала дрожь в голосе миссис Тренер. «О, Джуди, разве кто-нибудь хоть раз скучал в Беломонте?» — тактично запротестовала мисс Барт. «Вы сами прекрасно знаете, что даже если у мисс ван Осбург соберутся самые нужные люди, она не сумеет все сделать так, как сумеете вы, даже с тем, что останется». Подобные уверения обычно возвращали миссис Тренер присутствие духа, но на этот раз ее чело продолжало хмуриться. «Хм, если бы только леди Крессида», — возопила она. «Все на этой неделе идет не так. Похоже, Берта Дорсет на меня злится». «Злится на вас? За что?» «Я пообещала ей, что приедет Лоуренс Селден, а его не будет. Но, в конце концов, ей нет никаких резонов считать, что я в этом виновата». Мисс Барт отложила ручку и уставилась отсутствующим взглядом в начатую записку. «Я думала, между ними все кончено». «С его стороны, да. И, конечно, теперь Берта мается бездельем. Правда, думаю, это временно. Кто-то намекнул, что неплохо было бы позвать Лоуренса. Да, я действительно пригласила его. Но не могу же я заставить его приехать. А теперь, полагаю, Берта вымещает на мне зло своим несносным поведением с другими». «Она могла бы выместить зло на нем, любезничая с другими». Миссис Тренер горестно покачала головой. «Она знает, что ему это безразлично. Да и кто здесь есть подходящий? Элис Уизерелл не упускает Люсиуса из поля зрения. Нед Сильверон, бедный мальчик, он глаз не сводит с Кэрри Фишер. Гасу, Берта уже в печенках. Джек Степ не слишком хорошо ее знает, а... Да, есть же еще Перси Грайс». Она села и улыбнулась этой мысли. Но мисс Барт не ответила на улыбку. «О, вряд ли они поладят с мистером Грайсом». «Думаешь, его ждет шок, а ее скука?» «Ну, не самое плохое начало, как мне кажется. Но я надеюсь, что ей не взбредет в голову обхаживать Перси, потому что я пригласила его специально для тебя». «Спасибо за комплимент», — сказала по-французски Лили и засмеялась. «У меня против Берты никаких шансов». «Какие комплименты! Сущая правда! Всем известно, что ты в 1000 раз привлекательнее и умнее, чем Берта. Но зато в тебе ни капли наглости, а она в итоге всегда получает то, что хочет, как всякая нахалка». Изумление застыло в глазах Лили. «А я думала, что вы любите Берту». «Конечно, люблю. Из чувства самосохранения. Опасных людей лучше любить. А она опасна и сейчас, как никогда, готова к проделкам. Настроение бедняги Джорджа тому порукой. Он превосходный барометр и всегда знает, если Берта задумала влюбиться», — предположила мисс Барт. «Ох, не шокируй меня. Представь себе, он все еще доверяет ей. Я не утверждаю, конечно, что Берта действительно приносит вред, но она обожает унижать людей, а бедного Джорджа в особенности». «Ну, он, кажется, просто создан для этой роли. Неудивительно, что она предпочитает компанию повеселее». «Джордж не так уж мрачен, как ты думаешь. Если бы о Берте действительно стоило беспокоиться, он был бы совсем другим. И если бы она оставила его в покое и дала ему возможность жить собственное удовольствие. Она не собирается упускать свою власть над ним и его деньгами. Посему, когда он не ревнует, она притворяется, что ревнует сама». Мисс Барт молча продолжала писать, а хозяйка дома, нахмурившись, погрузилась в размышления. «А как ты думаешь?» — воскликнула она после долгой паузы. «Что, если я позвоню Лоуренсу и скажу, что он просто обязан приехать?» «О, нет, не надо», — сказала Лили внезапно краснее. Это было неожиданностью даже для нее самой, уж тем более для хозяйки дома, которая, хоть и не следила строго за тем, кто и как меняется в лице, все-таки растерянно уставилась на нее. «Боже правый, Лили! Как тебе идет румянец? Почему? Лоуренс настолько тебе не нравится?» «Вовсе нет, наоборот. Но если вы полны благих намерений, защитить меня от Берты, то не думаю, что я нуждаюсь в такой защите». Миссис Тренер вскочила. «Лили! Перси? Хм! Неужели ты имеешь в виду, что дело сделано?» Мисс Барт улыбнулась. «Я имею в виду лишь то, что со временем мы с мистером Грайсом будем самыми добрыми друзьями». «Ага, понимаю». Миссис Тренер не сводила с Лили восхищенных глаз. «А знаешь, говорят, у него целых 800 тысяч в год, и никаких расходов, кроме как на всякую старую макулатуру. А мать у него сердечница и оставит ему еще больше». «Ох, Лиль, только не торопись», — взмолилась миссис Тренер. Мисс Барт продолжала улыбаться без тени недовольства. «Я бы не стала, например», — заметила она, — «торопиться и говорить ему, что у него полно макулатуры». «Разумеется, нет. Я знаю, что ты прекрасно разбираешься в человеческих слабостях, но он ужасно застенчив, и его легко шокировать, и...» «А почему вы не договариваете, Джуди? У меня репутация охотницы за богатыми мужьями? О, я не это имела в виду». «Ну, во-первых, я не считаю тебя охотницей», — откровенно сказала миссис Тренер. «Но, видишь ли, в наше время все происходит так поспешно порой. Я должна намекнуть Джеку и выведать у Гаса, не думает ли он, что ты из тех, кого его мать посчитает слишком шустрой. О, ты понимаешь, о чем я. Не надевай сегодня к ужину свой алый крепдышин. И не кури, если сможешь, Лили». Лили отодвинула законченную работу с холодной усмешкой. «Вы очень добры, Джуди. Я запру сигареты на замок и надену прошлогоднее платье, которое вы прислали мне сегодня утром. И если вы действительно заинтересованы в моей карьере, не будете ли вы столь добры и не просить меня снова играть в бридж сегодня вечером?» «Бридж? Он и бридж не одобряет?» «Ох, Лили, какую ужасную жизнь ты себе уготовила!» «Ну, конечно, я не буду. Что ж ты не намекнула мне вчера, глупышка? Я на все готова, чтобы видеть тебя счастливой». И миссис Тренер, излучая свойственное ее полу рвение расчистить дорогу истинной любви, заключила Лили в долгое объятие. «Ты точно уверена, — прибавила она заботливо, когда та высвободилась из ее рук, — что мне не стоит звонить Лоуренсу Селдону?» «Совершенно», — ответила Лили. Последующие три дня продемонстрировали к полному удовлетворению мисс Барт ее способность выстраивать любовные отношения без посторонней помощи. Сидя субботним утром на террасе в Беломонте, она улыбнулась, вспомнив опасения миссис Тренер насчет ее излишней поспешности. Если такие опасения были обоснованы в свое время, то годы преподали ей полезные уроки, и она льстила себя надеждой, что теперь-то сумеет приспособить свою скорость к объекту погони. В случае с мистером Грайсом она сочла наиболее верной тактику предвкушения, притворно уступая, заманивая его все глубже в пучины неосознанной близости. Окружающая обстановка всячески способствовала этой схеме ухаживания. Миссис Тренер, верная своему слову, и виду не подавала, что желает видеть Лили за карточным столом, и даже сумела намекнуть остальным игрокам, чтобы те не удивились ее неожиданному отступничеству. В результате Лили оказалась в центре женского внимания, которое окружает молодую девушку в брачный период. Для нее в людном Беломонте было тактично организовано уединение, а ее друзья не могли бы показать большую готовность уйти в тень, будь ее ухаживание украшено всякими романтическими атрибутами. В ее кругу такое поведение означало сочувственное понимание ее мотивов, и ценность мистера Грайса росла в ее глазах от того, какое вдохновенное внимание он привлекал. Беломонтская терраса тем сентябрьским вечером как никогда располагала к сентиментальным размышлениям, и мисс Барт, облокотившись об балюстраду, нависшую над садом, в отдалении от оживленной компании за чайным столом, словно бы затерялась в лабиринтах невысказанного счастья. На самом деле ее мысли были совершенно ясными, она подводила итоги и спокойно подсчитывала свои приобретения на будущее. Они хорошо были видны ей с того места, где она стояла, воплощенные в фигуре мистера Грайса, одетые в легкое пальто и кашне. Фигура эта беспокойно ерзала на краешке стула, пока Кэрри Фишер с горящим взором убеждала мистера Грайса, что его долг присоединиться к инициативе за муниципальную реформу. Муниципальная реформа была свежим хобби миссис Фишер. До этого она металась от пропаганды идей социализма к страстной защите христианской науки. Примечание. Парахристианско-религиозное учение протестантского происхождения, основанное в 1866 году Мэри Бейкер Эдди. Последователи ее проповедовали, что человек духовен, а не материален, отвергали традиционную медицину, пытаясь лечить болезни молитвой и любовью. Конец примечания. Миссис Фишер была хрупкой, пылкой, склонной к драматизму, а ее руки и глаза восхитительно помогали ей в страстном служении чему бы то ни было. Впрочем, повторяя ошибку всех энтузиастов, она не замечала, что аудитория весьма вяло реагирует на ее призывы. Лили с изумлением наблюдала, как Кири Фишер совершенно не замечает сопротивления, сквозившего в каждом движении мистера Грайса. Уж Лили-то знала. Во-первых, он с раздражением думает о том, что от долгого пребывания в саду схватит простуду. А во-вторых, молодой человек боится, что если он сбежит в дом, миссис Фишер потащится за ним и заставит его подписать свои бумаги. Мистер Грайс терпеть не мог, как он говорил, связывать себя. И, сколь бы трепетно ни было его отношение к собственному здоровью, он считал, что безопаснее будет держаться подальше от пера и чернил, пока не представится случай улизнуть от миссис Фишер. Время от времени он устремлял страдальческий взор к мисс Барт, но единственным ее ответом была еще более глубокая, прекрасная погруженность в себя. Она хорошо усвоила ценность контраста и выжидала момента, когда болтливость миссис Фишер станет совершенно невыносимой, а тихое очарование мисс Барт принесет мистеру Грайсу истинное облегчение. Из мечтательной задумчивости Лили вывела приближение ее кузена Джека Степни, который под руку с Гвен Ван Осбург возвращался через сад с теннисного корта. Упомянутая пара тоже находилась в романтических отношениях, и Лили с некоторым раздражением наблюдала определенную карикатуру на свою собственную ситуацию. Мисс Ван Осбург была крупной девицей с плоским невзрачным лицом. Джек Степни как-то сказал о ней, что она надежна, как жареная баранина. Его собственные вкусы склонялись к более утонченной и пикантной диете, но голод не тетка. Теперь пришли времена, когда мистеру Степни годилась и сухая корочка. Лили с интересом изучала выражение их лиц, лицо девушки, обращенное к спутнику, напоминало пустую тарелку, готовую наполниться, в то время как праздный лик мужчины уже обнаруживал всепоглощающую скуку, которая рано или поздно смажет тонкую видимость улыбки. «Да чего беззаботный мужчина», — подумала Лили. «Джеку только и надо делать, что ему вздумается, и спокойно позволить девушке выйти за него замуж. А мне приходится просчитывать и изобретать, отступать и продумывать наперед», словно в затейливом танце, где один неверный шаг может безнадежно отбросить меня во времени. Когда они приблизились, Лили поразилась причудливому, чуть ли не семейному сходству мисс Ван Осбург и Перри Грайса. Но не чертами лица они были похожи. Грайс был дидактически красив, словно рисунок отличника с гипсового слепка, а лицо Гвен походило на рожицу, намалеванную на воздушном шарике. Но более глубокое родство было несомненно. Одни и те же идеалы, предрассудки, общее свойство игнорировать любые другие нормы, будто их вовсе не существует. Эти черты были присущи большинству приятелей Лили, отрицавших все, что не укладывалось в рамки их собственного мировосприятия. Короче говоря, мистер Грайс и мисс Ван Осбург были просто созданы друг для друга, согласно всем законам нравственного и физического подобия. «Однако они друг на друга не взглянут», — размышляла Лили. «Обоих тянет к существам иной расы, той, к которой принадлежим мы с Джеком, существам, обладающим интуицией, чувственностью и проницательностью, о которых эти двое даже не догадываются, и они всегда получают то, чего хотят». Она поболтала с кузеном и мисс Ван Осбург, пока слегка нахмуренные бровки последние не дали понять, что женские чары... пусть и двоюродной сестры, тоже могут вызвать ревность. Посему мисс Барт, благоразумно помнившая, что ни к чему наживать себе врагов в переломный момент ее карьеры, отошла в сторону, а влюбленные рука об руку последовали к чайному столику. Лили присела на верхнюю ступеньку террасы, плети жимолости, обвивавшие балюстраду, касались ее головы, аромат поздних цветов навевал безмятежность, пейзаж щеголял изысканнейшей сельской элегантностью, на переднем плане ласкали взор теплые тона садов, за лужайкой, обрамленной матовым кленовым золотом и бархатистыми пихтами, стадо пунктиром рассеялось по склонам пастбища, а растекшаяся по болотистым низинам река представлялась озером, под серебряным сентябрьским небом. Лили не хотелось возвращаться в тесный круг за чайным столом. Он олицетворял избранное ей будущее, и этого было довольно. Она не спешила приближать его радости. Определенность, что она сможет выйти замуж за Перси Грайса, когда пожелает, сняла тяжкий груз с души, но ее денежные затруднения были слишком свежи, чтобы их уход принес облегчение, которое менее проницательный ум посчитал бы счастьем. Ее обыденные заботы завершились. Она сможет устроить свою жизнь, как пожелает, воспарить в импереях, недосягаемых для кредиторов. У нее будут наряды, более изысканные, чем у Джуди Тренер, и куда больше драгоценностей, чем у Берты Дорсет. Она навсегда освободится от необходимости выкручиваться, изобретать, унижаться, вечных спутников бедности. Она будет выслушивать лесть вместо того, чтобы льстить самой, и принимать благодарность вместо того, чтобы благодарить. Она сумеет расплатиться по старым счетам и вернуть былые преимущества, и она не сомневалась в своих возможностях. Она знала, что мистер Грайс принадлежит к немногочисленному робкому типу людей, невосприимчивых к импульсам и эмоциям. Его случай благоразумия было злом, а хороший совет наиболее опасным помощником. Но Лилия уже встречалась с подобными особями раньше, она знала, что такие осторожные натуры обладают огромным эгоизмом, и решила стать для него тем, чем до сих пор являлась для него американа, приобретением, вложением денег, которым он бы мог гордиться. Ей было известно, что такая щедрость к себе на самом деле одна из форм жадности, и она твердо вознамерилась стать для своего мужа объектом его тщеславия, чтобы исполнение ее желаний стало для него изысканным способом побаловать самого себя. Такая система неизбежно влекла за собой ту самую необходимость выкручиваться и изобретать, от которой она хотела бы в итоге избавиться. Однако Лили чувствовала уверенность, что вскоре поведет игру по собственному сценарию. Разве можно сомневаться в ее силах? Ее красота сама по себе не просто эфемерное достояние в неопытных руках. Она умеет усиливать красоту, заботиться о ней, использовать ее с умом. Оттого кажется, что красота — это навсегда. Лили чувствовала, что может довериться своей красоте, и та приведет ее к цели. А цель, в общем, того стоила. Еще 3 дня назад жизнь казалась Лили смешной и нелепой, а теперь она так не думала. Все-таки ей нашлось место в этом самовлюбленном мире удовольствий, в который она не допускалась из-за собственной бедности. Люди, которых она презирала, но которым все же завидовала, расступились и дали ей место в волшебном хороводе, где сбываются все желания. И они оказались не такими наглыми, не такими заносчивыми, как она думала, во всяком случае, с тех пор, как отпала необходимость им льстить и развлекать их, эта страна стала менее заметна. Общество — вращающееся небесное тело, и каждый судит о нем из своей маленькой вселенной. И сейчас оно повернулось к Лили светлой стороной. И в розовом свечении ее приятели обрели множество привлекательных свойств. Ей нравилась их элегантность, их легкость. Недостаток выразительности, даже самоуверенности, которая порой граничит с тупостью, сейчас казалась естественным признаком светкости. Они властвовали над миром, о котором она мечтала, и теперь они готовы допустить ее в свои ряды и позволить ей владеть им вместе с ними. И вот уже зашевелилось в ней украдкое стремление отвечать их меркам, принимать их условности, разувериться в том, во что они не верят, и пренебрежительно сочувствовать тем, кто не способен жить, как живут они. Скорый закат озарил парк косыми лучами, сквозь кусты на дороге за лужайкой она разглядела отблеск колесных спиц, предвещавших появление новых гостей. Позади нее возникло движение, послышались шаги, голоса, видимо, чаепитие прервалось. Она услышала, как кто-то вышел на террасу и приблизился к ней. Лили предположила, что это мистер Грайс нашел, наконец, возможность выбраться из западни и улыбнулась значительности того, что он предпочел ее общество немедленному отступлению поближе к камину. Она повернулась, дабы по заслугам приветствовать столь впечатляющее рыцарство, но вспыхнула, пораженная, узнав в вошедшем Лоуренса Селдона. «Вот видите, я все-таки приехал», — сказал он, но прежде чем она успела ответить, миссис Дорсет, прервав на полуслове вялую беседу с хозяйкой дома, с нетерпеливым собственническим жестом встала между ними.